698. Урусвати знает, что наша книга неисчерпаема. Так же и забота моя вас. Но каждая забота не может быть плодоносна, если она не встречает сотрудничество. Как чудесно растет сотрудничество при нераздельном устремлении. Встреча энергии рождает плодотворную искру. Эти искры, как вехи преуспеяния, любой труд основан на таких огнях. Еще раз утвердим значение труда. Особенно печально, когда люди говорят о напрасно потраченном труде, ибо каждый труд не исчезает и приносит свою жатву. Но не предрешайте и срока такой жатвы. Для урожая зерно должно полежать в земле. Труд познания пусть будет почтен, ибо каждое познание способствует расширению сознания. Ошибка думать, что лишь духовный философский труд утвердит рост сознания. Запомните, что каждый познавательный труд есть движение, и в нем сознание расширяется. Космос развертывается, также и сознание микрокосма. Поистине, можно сказать, на любом пути к надземному встречу тебя. Невозможно предугадать, кто из приближающихся опередит в поисках. Каждому найдем слово ободрения. Если он отвергнет его, тем хуже ему. Лицемеры, лукавцы размножаются, ибо не имеют представления о надземном. Они не понимают, что во лжи они обманывают прежде всего самих себя. Нужно обратиться к физиологии, чтобы так называемая добродетель основалась на устоях научных. Нельзя держать народ на отвлеченностях. Наступает эпоха, когда даже самые высокие понятия должны быть обоснованы наукой. Не следует опасаться, что гуманитарные понятия пострадают, когда их коснутся все области науки. Наоборот, можно лишь предвидеть широкое расширение сознания. Нужно приветствовать, если ученые исследуют основы нравственности с точки зрения физиологии и прочих наук, раскрывающих функции микрокосма. Так, наконец, человек подумает об истинных основах государства. Не забудем, что из глубин древности уже раздавались голоса, звавшие к устроению общинных начал. Конечно, невежество восставало против каждой попытки обновления сознания. Можете заметить, что народы приходят к явленному существенному переустройству мира. Они называют многие вещи новыми словами, но сущность остается неизменной. Так переустройство мира спешит. Оно могло бы совершиться бескровно, но сознание еще не восприняло человечности. Мыслитель говорил, народ, как состоящий из существ общественных, должен помыслить о строении доброго государства. Истинно. Можно теперь вспомнить, как мыслитель мечтал о государстве на лучших началах.